И было отчего. Под мешковиной на земле сидела девушка. По крайней мере, этот человек обладал как всеми признаками женского пола, как первичными, так и вторичными. Потому что она была почти голой, за исключением того, что на ней была обувь. Сапоги с длинными, почти до бедра и обтягивающими голенищами, я их вначале за кожаные чулки принял. Кроме обуви было какое-то подобие набедренной повязки, спереди и сзади с пояса свисал длинный лоскут ткани. Но больше всего меня поразил последний элемент одежды, широкий черный ошейник из кожи, ну или похожего на кожу материала. Из ошейника торчало два металлических кольца, спереди и сзади. Это ж что за человек такой, у которого и рога есть, и в глазах зрачки вертикальные, думал я, разглядывая девушку. Да, из короткой кудрявой рыжей с проседью шевелюры по бокам головы, примерно над висками, торчали два черных, 20-сантиметровых рога. Они еще и загибались назад, уже были с заостренными кончиками и тоже немного торчали вверх и назад. Длинные и узкие пальцы на руках заканчивались узкими ногтями, скорее даже, когтями. Кожа была смуглая, в грязных разводах. Она сидела на земле, подтянув колени к груди примерно четвертого номера, опираясь руками на землю. Взгляд ее странных серо-голубых глаз был какой-то пустой и испуганный одновременно. «Это кто?» — наконец смог спросить я, поворачивая голову к адепту. «Это была моя помощница, которую я, по приказу конвента, направил на переговоры к лагарам. Мы хотели, чтобы они освободили уцелевших в резне и захваченных в рабство наших поселенцев. Это оказалось неверным решением. Она сама угодила в рабство. И, что самое страшное, они ее сломали. Теперь она не сможет работать в нашей организации. Вы выведете ее на дорогу миров, и там ее у вас должны забрать. Тот амулет, который теперь у вас, адепт показал пустой шнурок, это артефакт подчинения, который взаимодействует с ее рабским мошенником. Теперь она полностью в вашей власти. Ее зовут Ангерая. Это тоже ее». Он снова засунул руку под плащ, достал оттуда портупею с рапирой и кинжалом и бросил на землю. И напоследок, адепт повернулся ко мне лицом, снял маску и шляпу. На меня, с собакоподобного лица, смотрело четыре глаза, попарно расположенных справа и слева от длинного и узкого носа, с вертикальным зрачком. Голову венчало шесть рогов, два, спирально загнутых, по бокам головы над остроконечными ушами, и четыре в ряд над лбом. «Вы, демон», адепт вернул маску на место и надел шляпу. «Можете и так нас называть. Мы древние, рассеянная по множеству миров, раса. В каких-то мирах мы вымерли, где-то еще доживаем. А есть места, где наша раса могущественна. И, чтобы наши люди не вымерли, мы пытаемся колонизировать свободные миры. Но мы не имеем такого могущества, какое есть у департамента, на который вы работаете. Мы лишь пытаемся не переходить ему дорогу. Но иногда и другие расы, вроде лагаров, могут помешать нам. Конечно, если бы не департамент, то тогда конвент отдал бы приказ о вторжении, и, быть может, наши легионы смогли победить лагаров в этом мире. Но конвент решил отступить. Видимо, цена за этот мир оказалась велика. Ну а я, адепт вздохнул, а я отправлюсь искать новый пустой и подходящий нашим людям мир. Прощайте. И он исчез. А я даже не успел задать вопрос, ни как с ней разговаривать, ничем ее кормить. Инка. Да, хозяин, ты хоть что-нибудь знаешь об этих вот людях? Неа, блин. Срам один, время позднее, а мы тут с какой-то голой чокнутой чертовкой или демоницей торчим. Как ей управлять-то? Как же ее зовут? А, вспомнил, Ангерая. Позвал я ее. Демоница подняла голову и посмотрела на меня. Неприятный взгляд, словно у сломанной куклы. Пришла мне в голову странная ассоциация. Причем тут сломанная кукла? Откуда такое сравнение? Вставай и иди за мной. Я наклонился, чтобы подобрать портупею с ее оружием. Демоница встала. Ох ты ж, да она выше меня. Подумал я, глядя на нее. В ней было около двух с лишним метров. Я собирался повесить портупею на нее, но передумал. Ну ее нафиг. Молчит, странно смотрит, а я ей еще оружие собрался отдавать. Зарубит нахрен. Я снял рюкзак, уложил туда сумку, что дал мне адепт, достал НК и посмотрел на циферблат, определился с направлением на портальную скалу и пошел в этом направлении. Демоница, словно нехотя, пошла следом за нами. Тряпка, которая ее укрывала, осталась на земле. Нет, так не пойдет, подумал, остановившись и оглянувшись. Возьми это одеяние и накинь себе на плечи, сказал я Ангире. Демоница вернулась к дереву, под которым сидела, подняла с земли этот кусок ткани и накинула себе на плечи. Тут выяснилось, что это что-то вроде плащ-накидки с завязками под горлом. Она завязала их, вот так-то лучше, а то порнуха какая-то. И мы с Инкой снова пошли в сторону скалы, а Ангерая за нами, отставая на десяток шагов. Мы шли как можно быстрее, солнце уже коснулось горизонта и через 40 минут должно было зайти. Через 20 минут я увидел рощу, в которой была конечная точка маршрута. А еще через 15 минут мы шли вдоль скалы и искали начало лестницы. Солнце уже почти зашло, и в роще было сумрачно. Наконец я нашел и стал подниматься. Демоница поднималась за нами следом. Она ни разу не споткнулась, никогда шла за нами, никогда карабкалась по вырубленным в скале ступеням. А вот я два раза чуть было не сорвался. Один раз меня перевесил рюкзак, а в другой оглянулся назад, чтобы присмотреть на нашей новой попутчицей. Наконец мы поднялись на площадку на вершине. Солнце зашло еще 10 минут назад и наступили сумерки. «Хозяин, надо бы с палаткой поторопиться». Инка слезла с рюкзака и подошла к порталу. «Или пойдем на дорогу миров, будем здесь ночевать». Представитель говорил, что площадка, на которой находится стационарный портал и устройство, я кивнул на монолит, находится под защитой. Я снял рюкзак и стал отстегивать палатку. Демоница все это время стояла в 5 шагах от края площадки у лестницы. «Ангерая», обратился я к ней, «иди и сядь вон там», и показал рукой. Она послушно прошла в указанном направлении и села на землю. «Хозяин», прошептала Инка, «а она, что, безумная, откуда я знаю?» Немного раздраженно ответил я, «набы побыстрее от нее избавиться». Как только палатка развернулась, я зашел внутрь и поставил на нагреватель чайник с водой. Я соскучился по горячему чаю. «Может, ее тоже покормить?» — снова шепотом предложила роботисса. «А то вон какая изможденная. Может, вот только я не знаю, чем ее кормить». Инка забралась на столик и посмотрела на упаковки и банки из пайка, которые я разложил. Потом взяла банку с консервированными сосисками. «Предложи ей это». Я пожал плечами, взял банку, открыл ее и пошел к демонице. «Ангерая, ты будешь есть вот это?» — и протянул ей банку. Она посмотрела на нее, судорожно сглотнула и осторожно кивнула. «Тогда ешь». Она неуверенно взяла банку у меня из руки, словно боялась, что я отберу или ударю ее. «Ешь, спокойно, никто не отберет, хозяин», — снова позвала меня Инка. «И воды ее тоже, наверное, надо дать. Ну да, сосиски солоноватые, к тому же мы быстро шли и... Да, мы два раза останавливались по ГМ-нужде, и она тоже». Я вернулся к палатке, взял кружку, потом передумал и достал котелок, налил в него воды из канистры. А воды всего 5 литров осталось. Надо бы завтра, пред тем, как уйти через портал, к роднику будет спуститься, канистры наполнить. И вышел из палатки. Демоница жадно и торопливо ела сосиски, выхватывая их своими пальцами из банки. Когда я подошел к ней с водой, она поставила на землю пустую банку. «Вот, я протянул ей котелок, будешь пить?» Она кивнула и так же осторожно, как до этого брала еду, взяла котелок, а потом жадно выпила всю воду, даже поперхнувшись в конце. «Да что же с тобой такое?» — пробормотал я. «Не кормили, не поили?» Она неуверенно кивнула. «Еще есть пить будешь?» — снова неуверенный кивок. «А что ей еще дать? У меня там каши есть, и галеты. Или распечатать еще одну упаковку и достать оттуда банку с сосисками. Ладно, посмотрим». Еще один поход к палатке, и я вернулся, держа в одной руке котелок с водой, а в другой две банки с кашами и ложку. «Выбирай». Я показал ей банки и поставил их на землю. Рядом поставил котелок. «Только с водой, экономней. У меня ее немного осталось, только завтра смогу запас пополнить». Демоница кивнула, взяла одну из банок, аккуратно подцепила ключ на крышке и открыла ее. «А во, а она знает, как их открывать. Вот, возьми». И протянул ей ложку. Она взяла ее, зачерпнула кашу и банки и осторожно попробовал, а затем стала жадно есть. Оставить ей здесь спать или пустить в палатку? Но там и так места мало, а с ней так вообще не поместимся. Я решил пока повременить с решением этого вопроса. У меня куча незаконченных дел, дневник, отчет, карта. К тому уже мне адепт свои заметки отдал. Блин, я же не спросил, а на каком он языке свои заметки составлял, да и не посмотрел. Вот будет обидно, если они на каком-нибудь демоническом. Я оказался прав наполовину. Карта была снабжена пояснительными пометками, какими-то пиктограммами, так и на русском. Так же обстояло дело и с записками, Три листка были на русском, остальные – все те же пиктограммы и иероглифы. Карта охватывала область примерно километров 300 в ширину и 400 в длину. На ней был отмечен участок морского побережья, предгорья и обширный участок лесостепи с большого леса на северо-востоке. Еще на карте были начерчены две больших реки с притоками и пять лагарских городов. Из них на берегу моря был только один, остальные – в глубине континента, в основном на берегах рек. Также на карте были указаны поселения народа адепта, но помеченные как уничтоженные, а хорошо лагары их порезали. 12 поселений уничтожили. В заметках кратко описывалась местность, обитающие на ней животные, растения. Последний из трех листков с записями содержал краткие сведения о лагарских городах, где расположен, примерные размеры и население, тип укрепления и какие ремесла больше всего развиты. Пример записи. Город Тифисарин находится на берегу реки, которую лагары назвали Рейнолдайсэм-карту, площадь города примерная, 12,7 кв. км, население, 80 тысяч жителей плюс 30 тысяч. В поселениях вокруг города имеется два обвода крепостных стен: внешний обвод, земляной вал с деревянным частоколом поверху, внутренний, каменные стены на валу высотой в 12 метров, и цитадель в центре, каменный замок с высотой стен в 20 метров и 5 башнями, высотой от 25 до 40 метров, скорее всего цитадель и внутренний город перемещены из старого мира. Основное занятие жителей города и близлежащих поселений – земледелие, животноводство и лесозаготовки. Также имеются 4 корабельные верфи, 3 литейных цеха работают на привозном сырье. А вот ни тип правления, ни размеры вооруженных сил адептам почему-то не описаны. А может и описаны, но в его, не переведенных записях. Я до полуночи занимался своими записями. Выпил 2 чайника чая. Наконец, на столике лежала тоненькая стопка листков, озаглавленная «Краткий отчет по походу по заданному маршруту». Первая половина отчета – это то, что видели мы с Инкой, карта-схема пройденного пути. А вторая половина – переложение записок адепта и его карта. Фуха! Выдохнул я и откинулся на кровать. Инка как раз заканчивала рисовать картинки приложения, на которых она изобразила найденные растения и цветы. «У тебя все?» «Да, хозяин». Она показала мне последний рисунок. Тогда, сложив ту стопку с отчетом, «Они же у тебя подписаны», — роботисса кивнула. «Хозяин», — обратилась она ко мне, — «а как там это, Ангерая?» «Блин, совсем про нее забыл». Я поднялся с кровати, обулся и вышел на улицу. Демоница все так же сидела на том месте, где я ей сказал. А улице уже было прохладно, ночью температура опускалась до плюс 7-8 градусов. «Тебе не холодно?» — спросил, подойдя к ней. Она отрицательно покачала головой, но я заметил, что ее била мелкая дрожь. «Ладно, потеснимся, иди за мной, в палатку», — велел я. Ангерая встала и пошла следом. Я постелил на пол палатки коврик-пенку. «Располагайся тут, только осторожно», — сказал я, поднимая кресло-ложемент, в котором сидела Инка, с пола. Демоница осторожно, словно боясь что-нибудь задеть, легла на коврик головой к стене напротив двери и укрылась своей плащ-накидкой. В длину она еле поместилась, упираясь ногами в подставку для нагревателя. Я еще некоторое время бодрствовал, потом растормошил Инку, чтобы она караулила наш сон. «Хозяин», — Инка показала на лежащее у меня в ногах оружие демоницы. «А вдруг она?» «Нет, вряд ли. Я очень хотел спать, но если что, буди». Я нащупал рукой под скаткой из плаща, что служило мне подушкой, рукоять револьвера и уснул. В это мгновение землеколебатель могучий, покинув край Эфиопин, с далеких солимских высот Одиссея, в море увидел. Его он узнал. В нем разгневалось сердце. Закончился 16-й день. Глава 11. «Хозяин, хозяин». Будильник работал исправно, Инка меня тормошила ровно в 7 утра. «Все-все, встаю». Я чувствовал себя совершенно разбитым. Еще бы, я почти 3 дня только шел, и спал не в самых удобных условиях, то на дереве, то прислонившись к стенке оврага. Поэтому, пообещав Инке, что сейчас встану, попробовал еще немного вздремнуть. «Хозяин, это, человек с рогами и грудями, она того, встала», — шепнула мне в ухо роботисса. Сон сразу как рукой сняло. Я поднялся, сел на кровати и осмотрелся. Точно, демоница уже проснулась и сидела на полу, прижав согнутые в коленях ноги к груди. Только в этот раз она обхватила ноги руками и, положив подбородок на колени, смотрела на свое оружие, которое лежало на кровати у меня в ногах. «Давно?» — спросил я Инку, кивнув на Ангерраю. Уже почти 15 минут, то лежала-лежала, потом раз, и уже сидит, и на свою рапиру с кинжалом смотрит. Я, кряхтя и ругаясь про себя, спустил ноги с кровати, нащупал ботинки и стал обуваться. А на улице как? Тихо, да. Ну, кроме тех животных криков, я больше ничего не слышала. Достал из рюкзака коробку с пайком и последнюю канистру с водой. Ангерая, обратился к ней, выйди на улицу. Она быстро поднялась, взяла свою накидку, открыла дверь и вышла. А я, наполнив чайник и поставив его кипятиться, распечатал коробку и вышел вслед за демоницей. На улице было прохладно и сумеречно, рассвет должен был наступить почти без 10:08, наверное, не выше 5-7 градусов. Надо бы термометр взять. Но вначале я дал демонице банку с мясом и банку с овощным рагу. Она открыла сразу обе банки, я протянул ей ложку, и она снова начала торопливо есть, словно опасаясь, что могут отнять. Много же она ест. Я сейчас на нее все пайки свои потрачу. Возмущался я про себя, втайне надеясь, что за записки адепта, моя пробежку по маршруту и спасение этой прожорливой рогатой девицы мне отсыпет несколько сотен бонусных очков, на которые я уже смогу прикупить что-нибудь стоящее. Правда, я пока не решил, что именно. Еще полчаса утреннего времени я потратил на умывание, завтрак и записывание в блокнот своих походных заметок. А затем, как только из-за горизонта показались первые лучи, я, взяв канистры и наказав Инке стеречь лагерь, собрался спуститься за водой. Вдруг, как только я начал спускаться по лестнице, демоница вскочила и с перекошенным, словно от боли лицом, стала спускаться вместе со мной. «Нет!» — закричал я ей. «Оставайся здесь! Я не могу!» — простонала она. «Не могу отойти от хозяина!» «Больно!» «Какого хозяина?» — не понял я. «Вы!» «Ха, хозяин! У вас ключ!» Я вспомнил тот кристалл, что растворился в моей руке. «Что за ерунда? Если я хозяин, то почему я не могу ей приказать остаться здесь и ждать меня?» «Так я и сказал Ангире». «Не знаю», сказала она. «Хозяин, не бросайте меня, лять, долбаный хентай. Мне еще демоницы-рабыни не хватало». «Ну, удружил адепт. Чую, отработаю я его подарок по полной. Ладно, пошли», махнул я ей рукой. «А, с другой стороны, как я поднимусь наверх с двумя канистрами? Без рюкзака?» «Не подумал. Вот пусть она их и тащит». До ручья мы дошли за 10 минут. Не то чтобы он был далеко, просто я старался идти аккуратно. Вдруг за ночь сюда в рощу какие-нибудь животные пришли. Причем я не столько хищников опасался, сколько все тех же кабанов. Мне они казались опаснее, чем пятнистые волки. Я наполнял канистры, а демоница подошла и присела рядом у ручья. «Ха, хозяин, можно я умоюсь?» — вдруг спросила она. «Можно». Я рукой показал на место в 5 шагах от себя, вот только там, ниже по течению. Ангерая подошла к тому месту, которое я ей указал, скинула свою накидку и пояс с набедренной повязкой. Я хмыкнул и отвернулся. Канистры и фляжку я уже наполнил, поэтому я стоял и караулил. Вроде тихо. Птицы какие-то щебечут, пахнет прелой листвой и дымом. «Дымом, Ангерая!» — повернулся я демонице. «Поторопись». Она сидела на корточках посреди ручья и, зачерпнув ладонями воду, плескала на себя и что-то яростно оттирала с живота, ягодиц и бедер. «Я еще немного», — ответила она, едва справляясь с дрожью. «Блин, там вода, градуса 4-5, как она еще терпит? Видимо, очень ей хочется с себя это смыть. Потом, в другом месте нормально помоешься. Я тебе воды нагрею, мыло, полотенце дам. Заканчивай». Демоница кивнула и вышла из ручья, надела эту свою набедренную повязку и накинула плащ. Смысл был в ручье мерзнуть, когда она на себя эту грязную тряпку нацепила. «Эту понесешь ты, и дали ей одну из канистр. Поторапливайся». Обратно мы вернулись быстрее. Правда, подниматься, держа в одной руке канистру, было не совсем удобно. Ангерая вообще чуть было не свалилась с лестницы, запутавшись в этой своей накидке. «Инка», — позвал я роботиссу, поднимаясь на площадку, — «ты не видела, откуда дым могло принести? Там, на юге», — и показала своей ручкой. «Примерно в той точке, где мы поворачивали сюда, в 10 километрах отсюда». Я забрал канистру у демоницы и пошел в палатку. Там убрал их в рюкзак, затем сложил остальные вещи, взял портупею с рапирой и кинжалом, вышел и свернул палатку. Ангерая сидела на камне у скального выступа, что прикрывал площадку с севера и запада. Инка стояла у края площадки и смотрела на юг. Я достал бинокль и подошел к ней. «Вон там», — роботесса подсказала направление. Я приложил окуляры к глазам и посмотрел туда. Действительно, на юге я видел белесый дым, что уже стелился над верхушками деревьев. Юго-восточный ветерок гнал его в нашу сторону. Костер, не знаю, но я заметила его, как только вы спустились со скалы. Я еще немного понаблюдал за окрестностями в бинокль. Это лагары ищут беглянку, или того, кто им шороху навел, адепта, не знаю. И что-то мне вообще об этом знать не хочется. Главное, чтобы следы к этой скале не привели. Закончив с наблюдением, я убрал бинокль, достал из сумки листки с отчетом и обе карты, еще раз просмотрел их и пошел к монолиту. Приложил свой знак, дождался отклика, положил листы на плиту и выбрал опцию «Отправить отчет». Теперь осталось дождаться ответа. Я немного нервничал, а вдруг мне сейчас новое задание подсунут, мол, иди и сам разведай об этих лагарах, или уточнить место расположения городов и численность воинов в них. Но я зря переживал. Через 10 минут над плитой высветилось сообщение, что мой отчет принят, портал сейчас будет открыт и я могу уйти на дорогу миров, где я должен буду обратиться к устройству для получения нового задания. Негромко звякнули колокольчики, таким звуковым сигналом портал возвестил о своей работе, а над порталом появились цифры таймера работы, 2 минуты начали свой обратный отсчет. Инка, Ангеррая, подъем, к порталу, рявкнул я и пошел к нему первым. Роботисса подбежала ко мне, взобралась на рюкзак и, наклонившись над моим ухом, сказала: «Я готова». «Блин, а кому первым заходить? Мне или этой рогатой? Я зайду, так она без контроля останется. Ее пустить, вдруг снова корежить будет? Ладно, потерпит». «Ангеррая, ты идешь первая», и показал ей на портал, за которым виднелась травка и какие-то деревья. Демоница неуверенно подошла и шагнула туда. Я видел, как она стоит на траве и оглядывается на портал. Таймер над порталом стал отсчитывать последнюю минуту и шагнул следом за Ангеррой. Мы оказались на поляне, в 10 шагах от дороги. Местность была похожа на ту, которую я видел в первый день. Дорога, справа и слева полоса травы, за ней кусты, потом деревья, за которыми туманная стена. Здесь, похоже, был день. Демоница стояла у дороги и удивленно смотрела на нее, словно не верила тому, что она оказалась здесь. «Хозяин», она повернулась ко мне, «это же, дорога миров, должна быть она». Я оглянулся, окно портала уже исчезло. Однако, я не увидел никого, кто должен был бы встречать рогатую. Достал из сумки НКИ, поработав с настройками, определил местное время, а также направление и расстояние до ближайшего устройства департамента исследования миров. Получалось, что идти нам около 2 дней, до ближайшего монолита надо было пройти 92 километра, в другую сторону – 217 километров. Ну почему портал не открылся возле устройства, что за странности? Но ответ на этот вопрос мог дать только департамент. Я поправил лямки рюкзака и, повернувшись к демонице, сказал: «Пошли», и мы направились в сторону ближайшего монолита. Через 4 часа я скомандовал привал, и мы устроились на подходящей полянке. Как ни странно, но за это время мне по дороге не встретилось ни одного ручья, и я мысленно похвалил себя за то, что набрал воды еще в том мире. Мы пообедали, причем демоница съела почти целую упаковку пайка, осталась только 1 пачка галет, и выпила 3 литра воды. Надо бы побыстрее от нее избавиться, а то придется мне свои бонусы только на жратву тратить. Через час мы продолжили свой путь, в этот раз мы, вместе с Инкой, снова пели песни, а рогатая, идя следом за нами, странно смотрела на нас. Это мне Инка рассказывала: «Хозяин, а это с рогами и грудями, смотрит на нас, а на кого ей еще смотреть, тут ведь больше никого и нет, но, она странно смотрит». «Что значит странно? А ты оглянись». Я повернулся. Ангеррая и в самом деле смотрела на нас со смесью удивления и обиды, что ли, словно она, удивленная тем, как мы себя ведем, хотела присоединиться к нашему дуэту, но боялась быть отвергнутой. Да, страх в ее взгляде тоже промелькивал. Но, как только я стал ее рассматривать, она смутилась, снова завернулась в эту свою накидку и, склонив голову, стала смотреть в землю. «Боится? Чего? Меня? Но почему? Потому что я теперь ее хозяин, а прежний хозяин над ней издевался», — раздумывал я. Мы снова стали петь песни, иногда роботисса декламировала «Одиссею», то, что она запомнила. К вечеру нам все-таки повезло найти хорошую полянку, неподалеку был ручей, сама полянка была огорожена густым кустарником, и, несмотря на то, что до заката было еще полтора часа, я принял решение остановиться здесь. Искать другое место для ночной стоянки я не собирался, да и особо не торопился. К тому же густой кустарник – это то, что было необходимо на данный момент. Да, об этом большинство путешественников не упоминает, а если и рассказывает, то со смущением. Та самая тема, когда на привалах приходится пользоваться туалетной бумагой. А в нынешней ситуации, когда в нашей команде есть существо другого пола, пришлось показывать, где будет место для мальчиков и место для девочек. Помнится, когда мне впервые пришлось уединиться, то Инка, вначале побежавшая за мной, была окриком остановлена и отправлена стеречь рюкзак. На вопрос, чего это я там в кустах шуршал и вздыхал, пришлось напомнить, что я живой со всеми вытекающими отсюда подробностями. «Ангерая», подозвал я ее, «вот за теми кустами, твой угол», и вручил ей рулончик отмотанной бумаги и лопатку. Она вначале не поняла, но потом кивнула и отошла в указанном направлении. Когда она вернулась, я предложил ей сходить к ручью и нормально помыться. Она согласно кивнула. Я как раз установил палатку и достал подогреватель. Сейчас на нем закипал чайник, и я собирался поставить котелок. Затем, как в котелке вода тоже стала закипать, я достал из рюкзака НССР и полотенце. Еще я взял комплект нижнего белья, хотя сомневался, что на нее это все налезет, и запасную рубашку. Хрен с ней, куплю потом новую. Бери чайник и котелок. Я показал в сторону ручья, помоешься, а то от тебя все же пахнет. Не хочется провести еще одну ночь в палатке с грязнулей. Мы подошли к ручью, я слил из котелка немного горячей воды и добавил холодной. Размешал, чтобы она была приемлемой температуры. Раздевайся и садись на вон тот камень. Я показал на торчащий посреди ручья булыжник. Демоница скинула эту свою грязную накидку, затем отстегнула пояс и набедренную повязку. «Сапоги тоже снимай». Она нехотя стянула с себя эту странную обувь. После этого она осторожно села на камень. Я тоже разулся, закатал штанины и подошел к ней, держа в одной руке котелок с кружкой, а в другой мыло. Аккуратно полил ей на голову и стал намыливать волосы. Волосы вроде обычные, а рожки, их тоже намылить, мелькнуло у меня в голове. Рука сама тянулась пощупать эти штуки. И в самом деле, интересно же, и я их намылил. Ангерая дернулась, словно я сделал что-то неприличное. Затем напряглась, она не могла пойти против меня. «Тебе неприятно?» – спросил я. «Нет», – сквозь зубы сказала она. «Все хорошо, потерпи немного, сейчас я все смою», и стал поливать чистой водой, но крошкам больше не прикасался, только полил сверху, чтобы смыть мыло. Затем я намылил ей спину и стал тереть. Она снова дернулась и зашипела. Я присмотрелся и понял, в чем причина. А во, тут не просто грязь, это подсохшая кровь и рубцы. Свежие, местами рубцы словно накладывались друг на друга. Ее били плетьми, а вот тут ее рубили. Два рубца были глубокие и затянуты молодой кожей, под которой пульсировали вены. Знаешь что, я перестал тереть ей спину. Я сейчас аккуратно все смою и схожу за лечебной мазью, а ты тут сама домывайся, но пока ничего не надевай. Отдал ей мыло и котелок с теплой водой, и пошел к палатке, где достал из аптечки баночку с мазью заживлялкой и мазью регенерационной. Когда я вернулся к ручью, Ангерая заканчивала мытье. Она уже намылила ноги и смывала пену водой из ручья. «Закончила?» – спросил я. «Да-да, тогда выходи, я тебе раны обработаю. Не надо оно, само все заживет, так будет лучше. Иди сюда». Демоница встала с камня и подошла ко мне. «Блин, она же высокая, я ей в сиськи дышу, лять, а на грудях тоже рубцы, и на животе, и на бедрах. Ее что пытали? О, а это что такое?» То, что я вчера принял за разводы грязи, оказалось странной татуировкой. Такие вот рисунки покрывали ее груди, шею, живот и даже на левой скуле был узор. Только сейчас они были какие-то бледные и еле заметные. «Повернись спиной». Она повернулась. «И присядь». Она села на корточки, и я стал аккуратно смазывать рубцы. А два особенно глубоких я обработал регенерационной мазью. Потом дал ей баночку с заживлялкой. «Спереди сама помажь». Она осторожно взяла баночку и стала смазывать рубцы. Когда она закончила, то отдала почти пустую баночку. Я протянул ей трусы и майку. «Примерь, может, подойдет». Как ни странно, но и трусы и майка налезли на нее. Правда, все было в обтяжку. А вот рубашка, которую я ей дал, увы, застегнулась только на три нижние пуговицы, выше не дали груди. И рукава пришлось отрезать, не налезли. «Ну и ладно, Пусть хоть так, а то этот стриптиз мне уже надоел. Затем она снова натянула на себя эти сапоги, чулки и пояс. А вот тряпки, которые были набедренной повязкой, она, вместе с накидкой, взялась стирать. Ладно, занимайся своими делами. Я набрал воды в чайник и котелок и пошел их кипятить. Тоже собрался помыться. Когда я вернулся, то демоница заканчивала свои постирушки. Закончила? Да. Уже более спокойно и без заикания ответила она. Оставь мыло и иди к палатке. Я там за кустами веревку натянул. Повесь сушиться свои эти вещи. Назвать одеждой эти тряпки я не смог. Демоница ушла. Я с сожалением посмотрел на обмылок. Вот ведь, человек с сиськами. Ать, почти все смылило. Вздохнул, разделся и полез в ручей. А через полчаса мы сели ужинать. В этот раз я все же пустил ее в палатку и потеснился за столиком. Налил чай себе в кружку, ну а ей, в котелок. Другой посуды у меня, увы, не было. И за ужином она съела большую часть пайка. Так у меня осталось сейчас, посмотрю, 12 упаковок. Завтра она еще две приговорит. И я одну. Нет, так дело не пойдет. Надо побыстрее ее отдавать, а то с голоду помру. Закончив с ужином, я занялся своими записями, а она села на пол в углу у изголовья кровати. Пока я писал, она смотрела то на нас с сынкой, та помогала мне с рисунками, то на портупею со своим оружием. Наконец я не выдержал. «Тебе что, твоя рапира нужна?» «Да». Я дотянулся до ножен, взял в руки и достал клинок. «Рапира, как рапира». «Оппенхаймер, если мне не изменяет память, только клинок 1,20 м будет, гарда как у кавалерийского меча, рукоятка из витой проволоки, на набалдашнике какой-то знак». Потом достал кинжал, посмотрел на него, тоже обычный, обоюдоострый, ромбовидный в сечении, гарда, простая, крестообразная, длина клинка 55 сантиметров, почти маленький меч, рукоятка оплетена какой-то шершавой кожей. «Отдать?» «Да». «Хотела бы убить». Так у нее для этого много возможностей уже было. «Возьми», и протянул ей оружие. «Спасибо», — дрожащим голосом произнесла она, прижав к груди рапиру и кинжал. Затем она встала на колени и поклонилась. «Я буду служить вам, хозяин, успокойся, и встань, мне еще рабыни-демоницы в команде не хватало. Завтра-послезавтра я встречу кого-нибудь из твоего народа, и ты пойдешь домой». Ангерая подняла голову и снова странно посмотрела на меня, словно я сказал какую-то глупость, а я отмахнулся и продолжил свои записи. «Так, сегодня мы прошли 38 километров. Ну да, и вышли позже, и остановились раньше. Завтра надо пройти не меньше 50, а сегодня надо хорошо выспаться». Я зевнул. Инка уже вытащила свое кресло и села в него заряжаться. Достала из рюкзака коврик и плед и дала Ангирае. Она расстелила его на полу и легла, положив под голову портупею с кинжалом, а рапиру, вместе с ножнами отстегнула от перевязи и положила рядом с собой, и тут же уснула. Характерные звуки сна стали разноситься по палатке. Вот ведь гадство. По закону Мерфи, тот, кто храпит, всегда первый засыпает. Нафиг, завтра пусть на улице спит. «Инка, почитай что-нибудь», — попросил я роботиссу, надеясь уснуть под ее бормотание. Скорбью объятый сказал своему он великому сердцу: «Горе мне, что претерпеть наконец мне назначило небо. С трепетом вижу теперь, что богиня-богинь не ошиблась», — стала читать компаньонка. «Инка, пожалуйста, найди песнь повеселее». От таких строф аж тоска навалилась. Роботисса пошуршала листами и начала читать. «Скоро на остров Иолиа прибыли мы. Обитает Гиппотов сын там, Иол благородный, богами любимый». Глава 12. «Так, и где нам развернуть лагерь, чтобы дождаться того, кто ее заберет, и получить новое задание?» — раздумывал я, прохаживаясь по перекрестку. Сюда мы дошли незадолго до полудня. Несмотря на то, что я намеревался за вчерашний день пройти 50 километров, больше 45 не получилось. По вполне понятным причинам, вначале мы задержались с выходом. Инка пошла собирать гербарий и вышла из безопасной зоны, и мне пришлось бежать в этот проклятый туман, чтобы найти ее. Как оказалось, она просто забыла, что нельзя здесь отходить от дороги дальше 30 метров. Потом пришлось еще немного подождать, пока окончательно просохнут вещи Ангерраи. Хоть она и порывалась напялить на себя эту влажную накидку и тряпочки на бедренной повязке, но я подождал еще час, пока солнце не просушит ее. А вечером я снова остановился немного раньше, увидев хорошее место для лагеря. И вот сегодня, без 20:12, мы дошли до перекрестка. Как и в прошлый раз, одна дорожка вела к арке портала, а другая — к к монолиту устройства департамента. Я немного побродил в районе этого перекрестка и нашел подходящую ровную полянку в 10 шагах от дороги и примерно в 50 шагах от перекрестка. Полянка была с трех сторон окружена густым кустарником. Установил там палатку, оставил рюкзак и инку, а сам, вместе с демоницей, пошел к монолиту. Подойдя к устройству, я велел Ангирой постоять у дороги, а сам направился к плите. Снова приложил знак, и дождавшись появления меню, выбрал опцию со своим статусом и стал его просматривать. Исследователь 005591 Арсений. Поздравляем! Произведен переход на новый уровень. Уровень, второй, продвинутый, без дополнительных улучшений. Для получения следующего уровня необходимо очков опыта, 2000. Очки опыта, 574-236 плюс 338, 80 за прохождение маршрута и исследование, по 10 очков за пройденные дни 30, 24 очка за карту маршрута, 124 очка за оказание помощи и 80 очков за сданный отчет. Выполненных заданий, 5. Исследованных миров, 1. Рейтинг среди исследователей, 3911 место. Бонусные очки, 982-964 плюс 18,48 за проход по маршруту исследования, по 8 очков за пройденный день 24, 16 очков за карту маршрута, 64 очка за карту местности требует уточнения, 64 очка за дополнительные материалы от другого агента требуют уточнения, 188 очков за оказание помощи, 124 очка за отчеты 500 очков, премия за получение уровня. Ну что, приятные циферки, спасать оказалось выгодно. Осталось только разобраться с представителем от коллег, которые должны забрать у меня эту несчастную. Да уж, досталось ей. Вспомнил я рубцы на ее теле. Вчера утром я предложил ей еще раз обработать раны, но она, сняв с себя одежду, показала, что почти все зажило. Даже те две рубленые раны выглядели, словно им не меньше месяца. Она сейчас стояла с каким-то отрешенным видом, словно что-то предчувствуя. Эту свою накидку, которая после стирки перестала быть грязного цвета и стала просто выленившим брезентовым плащом, она оставила в палатке и теперь стояла в моей рубашке без рукавки, которая была застегнута на три нижние пуговицы. Из рубашки вываливались две большие номера четвертого, груди, обтянутые майкой. Поверх них, с левого плеча шла перевязь, пристегнутая к ремню портупея, на которой справа крепились ножны Паппенхаймера, а сзади, на пояснице, параллельно земле, находились ножны кинжала, чья рукоять выглядывала из-за спины слева. Ансамбль дополняли длинные черные сапоги и лоскут ткани, свисавший с пояса спереди. В общем, типичный фэнтези-персонаж, который мне нафиг не нужен. Тратить бонусы я пока не собирался, да и заданий мне пока не высветилось. Видимо, в департаменте решают, чем меня снова нагрузить. Думаю, что могут вернуть в этот мир, для уточнения тех записок и карты, что мне дал адепт. Хотя, там теперь и без меня хватает тех, кто будет по миру ходить и открывать его. А мне могут и что-нибудь другое для исследования подсунуть. Внезапно над устройством появилась надпись. Внимание! В связи с повышением уровня, к вам сейчас обратится служащий департамента исследования миров. Монолит вдруг стал изменять свою форму. Он раздвинулся в ширину и длину, затем сложился пополам под 90 градусов. Теперь передо мной было нечто вроде стены, перед которой находился пол, этакий фрагмент комнаты шириной в 4 метра, глубиной в 3. Стена была тоже высотой в 3 метра. Затем у стены возник стол, за которым сидел мужчина, лет 30, с усами и бородкой, одетый в старомодный костюм-тройку в серую полоску и с галстуком-бабочкой на шее. А за мужчиной, на стене проступил стеллаж с папками. А во, тут и так можно было, а этот, как его, служащий, на Чехова чем-то похож. «Приветствую исследователя номер, под именем Арсений», — сказал мужчина. «Я, советник четвертого уровня департамента исследования миров». Он встал из-за стола и поклонился. «Они даже так могут». Я удивился, но тут понял, что это не настоящий человек, а его проекция. Подул ветерок, и над плитой пролетел сорванный лист. Советник проследил за его полетом, улыбнулся и продолжил. «Хочу вас поздравить с получением второго уровня и вручить подарок, положенный при повышении». Он махнул рукой, и передо мной, на плите монолита, появилась шкатулка. В ней находится купон на получение двух системных вещей из каталога устройства, а также жетон на улучшение одного из параметров. «Спасибо», – поблагодарил я, наклонился и взял шкатулку. «Вам можно задать вопрос?» «Вопросы, конечно», – ответил советник и улыбнулся. «Но, предваряя их, я бы хотел уточнить некоторые моменты». Он снова взмахнул рукой, и тут на плите появился стул. «Присаживайтесь», – указал он на него. Я сел, а советник вернулся за стол. На столе у него появилась папка, на которой было написано: «Исследователь 0005591 Арсений». Советник открыл ее, взял первый лист, пробежался по нему взглядом и положил на стол рядом с папкой. «Дело в том, что в связи с некоторыми, скажу так, форс-мажорными обстоятельствами, вам пришлось заняться выполнением задания, которое выдается исследователям не ниже четвертого уровня. Поэтому вы работали под руководством представителя и находились под присмотром двух воинов. Что же касательно дополнительной миссии, проход по маршруту вокруг точки расположения устройства, то мы не знали о наличии там других рас, хотя представитель догадывался. Но, благодаря вам, мы теперь скорректируем наш план по миссии колонизации этого мира. Но, разве это не приведет к войне?» – спросил я. Советник нахмурился. «Конечно, приведет. Лагаров надо останавливать, пока они своими, грубо говоря, метаниями по изнанке не изуродовали еще несколько миров. Но, для этого мы и набирали воинов и героев». Советник внезапно замолчал. «Однако, хочу вам напомнить, что эти знания еще не по вашему уровню. Когда достигнете пятого уровня, тогда вы будете направлены на первое обучение в Академию. А пока...» Советник снова посмотрел на открытую папку и достал из нее мой отчет. «Хороший отчет для новичка, который исследовал свой первый мир. Тем более, что вы выполняли задание, еще раз повторю, которые дают более опытным и продвинутым исследователям. Чего там сложного? Ходите описывать, использовать набор исследователя, так ведь инструкция же есть. Но, видимо, тут с кадрами беда. Что, неужели та работу, которую я выполнял, такая сложная?» «Увы», — вздохнул советник. «Немало людей, которые выбирают исследователя своей специальностью, с трудом справляются даже, если можно так выразиться, в полигонных условиях. То замеры забудут провести, то со временем путаются. А уж работа с компасом, теодолитом или с логарифмической линейкой, вообще непреодолимая для многих сложность. А вот у вас и график температур, и таблица восходов-заходов, не говоря уже об углах и азимутах. А вот эти замечательные рисунки». Он показал мне рисунки инки, на которых были изображены цветы, листья и насекомые. «Ну, это же не я. Это инка и определяла и рисовала». «Кто?» — не понял советник. «Ну, индивидуальный компаньон. Я ее инкой назвал». «А-а, понятно». Советник снова улыбнулся. «Но дело в том, что используют компаньона в этом качестве только пятая часть тех, кто выбрал эту профессию. Йо, а как еще можно использовать компаньона? Это что ж такое происходит? Кто-то его использует как слугу, кто-то как забавную игрушку», — пояснил советник. «А кто-то вообще теряет. Мы одно время даже прекратили выдачу этих помощников, если претендент на звание исследователя не сдавал зачет. Так что даже тот момент, что вы пользуетесь возможностями своего индивидуального компаньона, так сказать, по назначению, уже добавляет вам очков. Странно это, хотя, все может быть. А какое будет мое следующее задание?» — задал интересующий меня вопрос. «Направите на уточнение той информации, что мне дал адепт». «Не, что вы, там уже действует команда из опытных исследователей и героев. Вы будете направлены на разведку и изучение так называемых осколков, квазиостровов, образовавшихся из останков миров. Все они плавают в так называемом эфирном море. Там не так много опасных явлений и большой простор для развития навыков исследователя. Кстати, там встречаются самые разнообразные типы магических полей, а также можно найти клады из погибших миров. Нужную информацию вы найдете вот в этой книге». На плите у моих ног появилась книга. Я поднял ее и прочел название на обложке. «Пособие по изучению осколков». «Ясно». Я посмотрел на демоницу, которая так и стояла у дороги. Только она была совсем какая-то поникшая, словно она ожидала чего очень плохого. Я еще хотел спросить насчет вот этой, и показал на Ангераю. «Адепт, который мне поручил ее вывести из того мира, сказал, что меня встретят и заберут ее». «А-а-а, это...» Советник глянул на демоницу, повернулся к стеллажу за его спиной и взял оттуда папку. Положил ее рядом с моим личным делом, открыл и стал читать. «Так, помощник, собственность члена группы исследования конвента». «Ага, Адепт номер дата изготовления была выдана понятно. Он снова посмотрел на меня. Меня уже предупредили, так что мы ее просто заберем у вас. Он указал рукой мне под ноги, и там появились странные приспособления, похожие на набор кандалов. Подзовите ее, разоружите и наденьте на нее эти фиксаторы. Это еще что такое? Зачем ее заковывать? Я с удивлением смотрел на кандалы. Зачем? Она опасна? Нет, но так положено. Мало ли что, ее ведь, скорее всего, дезинтегрируют. То есть, простите, вы, видимо, недопоняли некоторые моменты. Поясню. Эта девушка, на самом деле искусственно созданный компаньон, вроде вашей инки. Дело в том, что пресловутый конвент в некоторых случаях копировать наши методы. Например, вот это, и советник показал на угрюмую демоницу. Для большего удобства работы своих адептов, они стали выдавать им компаньонов. Но не всем подряд, а наиболее, скажем так, опытным и отличившимся. Адепт подает заявку, в которой указывает те параметры, которые ему необходимы для лучшего выполнения заданий. И по их требованиям и пожеланиям им изготавливают помощников-компаньонов. А в этом конкретном случае, произошло так, что компаньон не справился с поставленной ему задачей и был испорчен. По регламенту адепт сам должен был сдать сломанное снаряжение, но, он сильно привязался и, по его признанию, у него не хватило смелости самому сделать это, и он попросил вас об услуге. Получается, он меня обманул, и я привел ее на смерть? Советник пожал плечами. Не на смерть, на демонтаж неисправного устройства. Словно услышав наш разговор, Ангерая на негнущихся ногах подошла к краю монолита, молча расстегнула портупею и сняла перевязь с рапирой. Потом все это она аккуратно сложила на плиту. Поднялась на плиту, встала передо мной на колени, завела руки за спину и перед тем, как она наклонилась, посмотрела на меня, словно щенок, который не понимает, за что его убивают. «Ну вот, она все понимает», — сказал советник. «Возьмите фиксаторы и наденьте на нее». Я взял эти кандалы и посмотрел на Ангераю. «Да как же так? Я к инке, как к живому существу отношусь, а тут, пусть она искусственная, но все же живая. Простите, что вмешиваюсь, но я бы хотел поторопить вас, у меня регламент времени не бесконечный, да и ждут ее уже. Ну она же, сколько раз вам повторять?» Несколько раздраженно сказал советник. «Она, не настоящий человек, а искусственно созданный помощник. Ну вот представьте, что ваша инка сломается, вы ее сдадите и получите новую. Так и с этой. Тем более, что адепту уже выдали нового помощника. А что, инку нельзя будет починить?» Удивился я. «А зачем? Проще изготовить новую». Советник взглянул на меня и добавил: «Хотя, нам уже поступали заявки на ремонт компаньонов. Наверное, сделают такую услугу». «Хозяин», — вдруг сказала демоница, — «я готова принять свою участь». Все это она произнесла каким-то сдавленным голосом, будто плакала. Советник вздохнул. «Арсений, она, испорченное оборудование, такие вещи списывают. И в самом деле, демоница сломанная, ну как ночью голову отрежет?» Я повозился с этими фиксаторами и, под руководством советника, надел на ее запястья и лодыжки. Затем, особым ремнем соединил их между собой. «А вот этот конец прикрепите к ошейнику». Как только я все сделал, советник снова махнул рукой, и у моих ног появился конверт. «Откройте его». Внутри оказались какие-то отпечатанные бланки и бирка. «Заполните вот эту форму и эту, а также укажите, при каких обстоятельствах вам был передан контроль над помощником номер тип Суккуб. Как закончите, прикрепите бирку на ошейник и все». Я принялся заполнять графы. Пока писал, обратил внимание на стоящую на коленях демоницу. «Вот как, Суккуб значит? Ну да, а какой компаньон нужен для демона? Вот такой такая». Закончив с бланками, я собрался прикрепить бирку к ошейнику. «Подождите, мне надо прочитать, правильно ли вы их заполнили», — сказал советник. Положил бланки на пол, и они тут же исчезли, и появились на столе у советника. И, конечно, я кое-что неправильно написал. Никогда с первого раза не получалось. Почему-то вспомнил я, листы мне вернули с пометками, где мне нужно исправить, и выдали чистые бланки. Еще 10 минут пыхтения и возни с писаниной на положенной коленке сумки. Могли бы и столик поставить. Теперь все верно. Меня уже сильно раздражала вся эта ситуация. Мало того, что меня обманул адепт, смолодушничав и возложив на меня свою обязанность по дезинтеграции неисправного снаряжения, так еще и приходится самолично писать прошение на казнь. Бесит. Я уже был сам готов пристрелить несчастную Ангераю, Только бы не тянуть с этой мукой. Да теперь все верно. Цепляйте бирку, и все. А может, тут мне в голову пришла еще одна мысль. Вопрос. Да, а я, раз она сейчас закреплена за мной, могу ее оставить себе? Советник ненадолго задумался. Конечно, можете. Только зачем вам? У вас же есть уже компаньон. Понимаете, у меня тут уже было несколько эпизодов, когда недружелюбная фауна пыталась испортить инку и меня погрызть. А вот такая компаньонка, и меня и роботиссу, в случае чего, защитила. Вот я и подумал, а почему бы не обзавестись своим персональным воином? Советник задумался. Ну что ж, вполне возможно. Подождите, я сейчас уточню в соседнем отделе. Он взял чистый лист, что-то на нем написал, затем свернул его и всунул в капсулу. Затем капсулу вставил в приемное отверстие на столе и что-то нажал. С тихим шипением капсула исчезла. Пневмопочта. Через несколько минут снова раздалось шипение и капсула появилась из отверстия. Советник взял ее, открыл и достал несколько листков. Прочитав один из них, он с улыбкой посмотрел на меня. «Знаете, а ваше предложение одобрили. Будь по-вашему, компаньон типа Суккуб. Собственное имя Ангерая переходит в вашу собственность». Он отложил пару листков и какой-то предмет. Махнул рукой, и все это очутилось у меня под ногами. «Заполните вот эти формы. А пока вы их заполняете, прикрепите кристаллу на ошейник». Я покрутил странный желтоватый кристалл, с обратной стороны которого, словно ножки у микросхемы, торчал с десяток острых штырьков. «Просто приставьте его с передней стороны ошейника», — пояснил советник. «Как только я так сделал, кристалл словно прирос к ошейнику. Щелчок, и демоница исчезла. А, я с ужасом понял, что меня в очередной раз обманули. Не переживайте, сейчас ее проверят, кое-что подкорректируют и вернут вам», — успокоил меня советник. «А пока, заполняйте бланки. И, пожалуйста, постарайтесь с первого раза». Видимо, от переживаний у меня и в самом деле получилось заполнить все графы без ошибок, и даже почти без помарок. Я положил заполненные формы на пол, и они тут же переместились на стол. Советник прочел, оставил один бланк себе, другой вложил в капсулу и отправил ее. «Пневмопочта?» — решил я уточнить. «Да, она самая», — кивнул он. «Удобная штука. Раз и все у адресата, и никто не будет придумывать причину, по которой он не ознакомился с присланным документом. А то провели телефоны, пытались внедрить электронную сеть, без толку. Вечно то не дозвонишься, то никто на твои сообщения не отвечает. А тут, не открыл вовремя капсулу, она возьми и самоликвидируйся, с грохотом и дымом. Сразу понятно, кто работает, а кто чей гоняет. Жестко тут у них. А долго мне ждать? Нет, думаю, минут за 10 управится. Дело в том, что некоторые функции, актуальные для народа адепта, вам будут не нужны и, соответственно, заблокированы. Но, сразу хочу предупредить, такие компаньоны, как это, сугубо индивидуальный заказ. Советник прервался, над чем-то задумавшись. Как бы вам пояснить, адепт, как и другие люди из его народа, существа довольно с сильной ГМ-потенцией. Такая у них особенность, им надо довольно часто и много реализовывать свои половые потребности. И вот такие, как Ангерая, и были созданы с этой целью. Кстати, я вам вот что скажу, именно эту способность Ангерая адепты хотели использовать для переговоров. Но, как вы видели, неудачно. То есть, он подложил ее под лагаров, а те плюнули на переговоры и решили ее замучить. Советник кивнул. Да, адепт провалил миссию, потерял своего компаньона, а потом пытался несколько раз исправить. И удалось ему это только после встречи с вами и запроса помощи от других членов исследовательской группы конвента. Рассказ был прерван появлением Ангерай. Демоница, закованная в фиксаторы, совершенно обнаженная, лежала на плите без сознания. А нельзя ли ее во что-нибудь одеть? У меня нет таких размеров. Не волнуйтесь, сейчас все будет. И тут же на плите появился большой сверток. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Задание вы получите через опции устройства. Опрощаюсь с вами. Советник встал из-за стола и поклонился. Я тоже встал и повторил его поклон. Спасибо вам. Он улыбнулся, кивнул и исчез. И вместе с ним исчезла комната. На плите монолита остались только мы с Ангирой. Еще там лежал сверток с ее снаряжением и одеждой. Анги, а Ангира? Хлопал я ее по щекам. Очнись. В себя демоница пришла только через 5 минут. Он смотрела на меня так, словно не верила тому, что видит. Вы, хозяин, не отдали меня, мне разрешили оставить тебя. Будешь теперь в моей команде. Ангерая попыталась встать, но поняла, что на ней фиксаторы. «Подожди, сейчас я сниму эти кандалы, и ты сможешь одеться». Я расстегнул их, и демоница сползла с плиты. Я спрыгнул следом за ней и забрал сверток. «Вот, это твое, одевайся. Как оденешься, приходи в палатку». Я положил его рядом с ней и пошел к палатке. Мне надо было разобраться со списком необходимых покупок, почитать книгу об осколках, а пайков придется теперь в 3 раза больше брать. Разорюсь я на этой суккубе. И, наверное, еще снаряжение для нее закупать придется. Эх, а у меня столько планов было. «Ха, хозяин!» — крикнула Ангерая мне в спину. «Я всегда буду вам благодарна за то, что не бросили меня. Я все для вас сделаю, только не сдавайте меня. Я не сломанная». А затем пошли всхлипывания. Я повернулся и увидел, как демоница стоит на коленях и, прикрыв руками лицо, трясется и всхлипывает. Я подошел и погладил ее по голове, стараясь не касаться рожек. Она перестала трястись, убрала руки от лица и посмотрела на меня. Опять этот взгляд обиженного щенка. Притворяется. Я обратил внимание на то, что глаза у нее были сухие. «Ты же не плачешь, мы, я не можем плакать», — призналась она. «У народа адепта нет такой эмоции, нет ее и у меня, но я, простите, хозяин, я не сдержалась, я на самом деле боюсь, что меня дезинтегрируют как неисправное устройство, и я впервые почувствовала, что такое плакать, но слез нет, есть только страх и боль, простите меня, хозяин». «Ладно, успокойся и одевайся». Повернулся и пошел к палатке. «Как оденешься, заходи». Инка сидела в палатке в своем ложементе и кайфовала. «Инка», — позвал я ее, — «ты что-нибудь знаешь об осколках миров?» Роботисса вскочила с кресла ложемента. «Нет, хозяин, а что это?» Я положил на столик книжку. «Вот, теперь нас туда направляют. Надо посмотреть, что у нас осталось из пайков, какое оборудование и снаряжение нам надо еще докупить и какие примерные трудности нас могут ожидать». Инка забралась на столик и стала листать книгу, а я сел на кровать, достал блокнот и стал искать пометки про снаряжение. «Так вот это надо попробовать, посмотреть, и вот это. Пайки. Надо узнать, есть ли специальные рационы для суккуб, и сколько они стоят. Что еще?» От размышлений меня оторвало появление Ангерай. «Я пришла, как вы велели, хозяин», — сказала она, входя в наш домик. «Лядь, единственная моя мысль при виде того, во что была одета демоница». В дверях, согнувшись, стояла суккуба, одетая как персонаж БДСМ-сессии. Тело было затянуто ременной сбруей, пояс, на ногах, сапоги, чулки, короткая кожаная юбка с разрезами на бедрах и короткая курточка. Никакого лифчика, груди вызывающе торчали вперед, являя всю свою красоту. Также я заметил еще одну новую деталь — пирсинг в сосках. Татуировки в виде странных переплетающихся линий и геометрических фигур теперь проступили более ярко. Нарядный ансамбль довершала перевеси портупея с рапирой и кинжалом. «А как красиво!» — прокомментировала Инка. «А что, ее не забрали? Не пришел представитель? Она, ГМ, я еле оторвал взгляд от этого хинте, она теперь будет в нашей команде. Это хорошо», — воскликнула роботисса. «Теперь мы больше образцов насобираем». «Да, это хорошо», — согласился я. «Только для начала ее нужно нормально одеть и еды докупить». И я, отодвинув демоницу от входа, выбежал из палатки и пошел быстрым шагом к монолиту. Навсекая царевна, богиня красою. Подле столба, потолок подпиравшего залы, стояла, взор изумленный подняв на прекрасного гостя, донеслось до меня из палатки. Вместо эпилога, из-за поворота на дорогу вышел мужчина, лет 30-35, роста около 1,80 м. На голове у него была твидовая кепи-дисталкер. Сам он был одет в куртку френч горчичного цвета, кремовую рубашку. Брюки, тоже горчичного цвета, были заправлены в ботинки в высокой шнуровкой. Куртка была перетянута ремнем патронташем, с которого справа свисала кобура с револьвером, а слева – большой нож, похожий на бауи. На правом боку, на ремне через плечо, висела кожаная сумка, похожая на офицерскую. На груди висел бинокль, а на плечах были видны лямки рюкзака, висевшего за спиной. На скатке из плаща, которая была приторочена поверх рюкзака, сидел маленький, не больше 40 сантиметров в высоту, робот в виде девочки в шлеме с глухим лицевым щитком. Рабодевка при этом выглядывала из-за головы мужчины и смотрела по сторонам. «А у цыпленка ножки тонкие, а у цыпленка ножки тонкие, он не умеет танцевать», — пели они дуэтом. Его по морде били чайником, кипятильником, паяльником. Его по морде били чайником и научили танцевать. Следом за этой странной парой из-за поворота вышла девушка, ростом выше 2 метров. На голове у нее был большой малиновый берет, из-под которого выбивался рыжеватый с седыми прядками локон. Одета она была в черную кожаную куртку, кожаные обтягивающие штаны и короткие сапожки. Поверх куртки у нее висела перевязь, а вокруг талии была застегнута портупея. Справа, на перевязи у нее была рапира Пеппенхаймер, а слева из-за спины выглядывала рукоять кинжала, который был в ножнах, прикрепленных сзади на поясе. Также за спиной у нее был маленький рюкзак. Но самое странное в ее облике, это были глаза, серо-голубые, с черным вертикальным зрачком. Но взгляд у нее был как у грустного щенка. «Ангерая!» — крикнул, повернувшись к ней мужчина. «А ты чего не подпеваешь?» «Простите, хозяин, она песенка мне не очень понравилась», — сказала девушка. «И простите, вы не могли бы сказать, а сколько нам еще идти до следующего места выполнения задания?» «Погоди, сейчас посмотрю». Мужчина открыл сумку и достал оттуда странный прибор, походивший на помесь компаса, часов и радиоприемника. Он что-то там подкрутил, посмотрел на одну шкалу, потом на другую, открыл циферблат. «Примерно еще 147 километров. Дня 3 идти, не меньше», — весело ответил он. «А ты что, уже хочешь отдохнуть? Так до обеденного привала еще 1,5 часа. «Нет, я так для информации». «Спасибо, хозяин». «Да ни за что. Так какую будем петь сейчас? А можно вот эту?» И девушка начала напевать. «Та-та-да-та-та-та-да-та. Давай покрасим холодильник в синий цвет», — подхватила роботисса, сидевшая верхом на рюкзаке. Он белым был, и красным был, а синим — нет. И это странное трио стало петь на всю дорогу. «А синий цвет, небесный цвет, прекраснее тебя, пожалуй, что и нет.